Глава вторая. Люблю жизнь для жизни. Главная черта. Давно я прочитал такое признание Достоевского. Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо. Люблю жизнь для жизни и серьезно все чаще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет. Я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера. Может быть, и деятельности. Тогда же я обратил внимание на то, что есть черновой вариант этой записи в альбом одной женщины, и что по нему видно, как Достоевский работает над этими словами, чеканит их, стал быть, придавая им особое значение. Не есть ли это его жизненное и эстетическое кредо? Слова мне эти полюбились. Я невольно запомнил их наизусть и часто устно и письменно цитировал, особенно в ответ на очень распространенные тогда суждения о мизантропии, пессимизме Достоевского. Однажды, сосредоточившись на бесах, я составил себе календарь, связанный с историей этого романа, и вдруг впервые дал себе отчет в смысле кое-каких дат. «Бесы», вернее, последние главы романа в «Русском вестнике», вышли в ноябре-декабре 1872 года, отдельным же изданием в 20-х числах января 1873-го. «Бобок» помечен 5 февраля 1873-го. А та светлая, солнечная, мужественная запись сделана 31 января 1873-го же. Представим, бесы только легли на стол Достоевского. Критика их уже поносит, болезненное произведение. «Бобок» в рукописи, может быть, рядом с бесами, во всяком случае, в голове, и выйдет через 4 дня. А он в это же самое время пишет такое. Но, может быть, это случайное высказывание? Или самооправдание? Или просто один и тот же человек в абсолютно разных состояниях говорит то одно, то другое, прямо противоположное? Для многих мыслей, страстей Достоевского – для многих оценок его это закон, но здесь закон другой. Закон поразительно постоянный, ни разу не нарушенный. Посмотрите его письма, заметки за 40 лет. Посмотрите их в свете записи 31 января 1873-го, а эту запись в свете всех писем, заметок. Да, были у него страшные минуты отчаяния, и не раз, и не два. Подивимся на тех, у кого их не бывает. Но что бы ни было, лейтмотивом у него звучит планы, планы, работа, работа и неистребимое жизнелюбие. Лишь несколько выписок. Юношеские, молодые записи я опускаю. Но вот он пишет из тюрьмы. В человеке бездна тягучести и жизненности. И я, право, не думал, что было столько, а теперь узнал по опыту. Я ожидал гораздо худшего, и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь. Том 28, страница 1, 158, 160. И еще раз напомни его запись в роковой день 22 декабря 1849-го. «Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми, и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть. Вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда». «Брат, клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте». Это после Семеновского плаца. а на самом плацу перед казнью он рассказывает другу о замысле нового произведения. Таким он остался и на каторге, о которой писал: «Я был похоронен живой и закрыт в гробу». Том 28, страница 1, 181. Итог каторги. «В несчастье яснеет истина». Том 28, страница 1, 176. 18 октября 1855. «Мне кажется, что счастье в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем, так ли?» 13-18 января 1856 из Семипалатинска. «Выйдя из моей грустной каторги, я со счастьем и надеждой приехал сюда. Я походил на больного, который начинает выздоравливать после долгой болезни, и, быв у смерти, еще сильнее чувствует наслаждение жить в первые дни выздоровления». 22 февраля 1857. «А не терять энергию, не упадать духом — это главная потребность моя». 9 марта 1857. «В будущее же я как-то слепо верую. Только бы дал Бог здоровья. Удивительное дело. Из тяжкого несчастья и опыта я вынес какую-то необыкновенную бодрость и самоуверенность». 9 октября 1859 из Твери. «Жизнь моя здесь ужасна. Не понимаю, как еще я не падаю совершенно духом». 28 октября 1860. «Не старейтесь никогда сердцем и не теряйте, чтоб ни случилось в жизни, ясного взгляда на жизнь. Да здравствует вечная молодость! Верьте, что она настолько же зависит от власти времени и жизни, насколько и от нашей». 31 марта 1865, после смерти жены, брата, друга. И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом, надвое. Буквально мне не для чего оставалось жить. Стало все вокруг меня холодно и пустынно. Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянию. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние и вдобавок один. Прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между тем, все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть. А вспомним, в каких условиях он создавал преступление наказания. Вспомним о подвиге 26 дней октября 1866 года, когда был написан игрок. Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу. Тургенев умер бы от одной мысли. Том 28, страница 160. 18 ноября 1867-го, жене. Теперь роман. Один роман спасет нас. И если б ты знала, как я надеюсь на это. Точно то же было в 65-м году. Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла. Это он пишет после проигрыша. Почти всю жизнь он ищет и находит выход из самых безвыходных и житейских ситуаций, часто загоняя себя в них сам. Но парадокс в том, что и для этого выхода он должен был создавать именно гениальные произведения, не иначе. А может, потому и находил выход, что не написать их не мог. Какая-то невероятная череда малых личных апокалипсисов, а еще болезнь, и все равно прорыв к новой земле и к новому небу. 13 января 1868 об идиоте. В романе «И отдача моего долга, и жизнь насущная, и все будущее заключалось». 4 апреля 1868-го тоже об идиоте и тоже после очередного катастрофического проигрыша в рулетку. И, во-первых, знай, мой ангел, что если б не было теперь этого скверного и низкого происшествия, этой траты даром 220 франков, то, может быть, не было бы и той удивительной, превосходной мысли, которая теперь посетила меня и которая послужит к окончательному общему нашему спасению. Эта мысль мерещилась мне еще до отъезда моего сюда, но она только мерещилась, и я бы ни за что ее не исполнил, если б не этот толчок, если б не эта беспутная потеря последних крок наших. А теперь исполню. Но согласись, согласись, радость моя, что если б не было со мной этого мерзейшего проигрыша, то я бы не решился на этот шаг, который нас от всего избавит и который я считаю теперь верным, Господи. Да, может быть, еще Бога благодарить надо будет за этот случай, что установил меня теперь окончательно на одной надежде, на работе моей. Я теперь в такой бодрости, в такой бодрости. Всегда у него взрыв жизненных духовных сил в самую трагическую, отчаяннейшую минуту. Все это до 31 января 1873-го. А вот несколько высказываний после. 6 сентября 1876-го. «Я знаю, что моя жизнь уже недолговечна. А между тем не только хочу умирать, но ощущаю себя, напротив, так, как будто бы лишь начинаю жить. Не устал я нисколько, а между тем уже 55 лет. Ух!» 1877. «С кем не бывает неудач? Да и стоило бы чего-нибудь жизни, в которой все гладко, побольше мужества и самосознания». 1877 же. «Жизнь хороша, и надо так сделать, чтобы это мог подтвердить на земле всякий». И последнее. 24 декабря 1880-го. «А теперь еще пока только леплюсь. Все только еще начинается». 29 января 1881-го он умер. Признаюсь, когда я собрал эти выписки, их можно умножить, то сам был удивлен. Конечно, ожидал. Но чтобы так? Чтобы такой закон и без единого нарушения? Не правда ли, не зная мы, что все эти слова принадлежат ему, то свободно могли бы отнести их и к Вийону, и к Пушкину, и к Уитмену? Нет. Запись 31 января 1873-го — это не случайность и не самооправдание, а действительно выражение высшего самосознания Достоевского и как человека, и как писателя. Все великие художники, от Гомера до Сервантеса, Данте и Рабле, до Шекспира и Гёте, до наших Пушкина, Толстого, Достоевского, все они жизнелюбы, жизнетворцы, а потому-то еще и великие художники. Все они изначально любили жизнь больше и прежде, чем смысл ее, а потому и пробивались к смыслу. Это общее искусство и на Западе, и на Востоке. И в сущности искусство для всех таких художников и есть лишь способ жизнеутверждения, лишь способ заново открывать и одолевать тьму в человеке и заново открывать в нем солнце. Духовные мизантропы и развратники не выживают. На них может быть только мода, иногда страшная. Мода вообще бывает только на вещи, без которых именно можно прожить. Не бывает моды на вещи, без которых жить нельзя. Потому и нет моды на хлеб, на воду, на воздух. Нет моды на детей, на любовь, на жизнь. Нет и не будет. Что такое каприч изгои? Беспросветность? Да нет же. В капричус 80 листов. В 78 из них только нечисть, нелюдь, только бесы и бесенята всех видов, разновидностей и рангов. Но на двух сам Гойя. На 43-м листе сон разума. Он сидит подавленный, поникший, закрыв лицо руками, а над ним и вокруг все та же нечисть. Но на первом Гойя совершенно другой. Спокойный, суровый, надменный даже, измученный, но победивший. Он уже спиной обернулся к одаленной бесовщине, она позади. И, перевернув 80-й лист, не забудем вернуться к первому. Так и тут. Бесы, бобок, оба эти самые черные произведения и написаны во имя жизни для жизни. Это надо искать в них. И это в них есть. Неприятие бесовщины, само неприятие тьмы, черноты, и есть солнце этих произведений. Ведь тьма, чернота, бесовщина уже освещены, уже вытащены на свет. Уже началось, идет их одоление духовное. И, прочитав бесы, прочитав бобок, вернемся к записи. 31 января. 1873 года. Достоевский и Гойя. Пусть сначала надрывно, трагически, но затем все саркастичнее, презрительнее, смеются, хохочут над бесами. А те больше всего этого-то и боятся, и корчатся при свете, при солнце смеха. Приведу теперь запись 31 января 1873 года полностью. Посмотрел ваш альбом и позавидовал. Сколько друзей ваших вписали в эту роскошную памятную книжку свои имена? Сколько живых мгновений пережитой жизни напоминают эти листы? Я сохраняю несколько фотографий людей, которых наиболее любил в жизни. И что же? Я никогда не смотрю на эти изображения. Для меня почему-то воспоминание равносильно страданию, и даже чем счастливее вспоминаемое мгновение, тем более от него и мучение. В то же время, несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо. Люблю жизнь для жизни и серьезно, все чаще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет, а я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера. Может быть, и деятельности. Том 27, страница 119. Есть еще, кроме даты, три драгоценные детали в этой записи. Во-первых, ее черновой вариант находится в записной тетради Достоевского, соседствуя с такими набросками к заключительной части бесов, как письмо Ставрогина к Даше, прозрение Степана Трофимовича перед смертью, проклятье бесам и другие. Совпадение замечательное. «Люблю жизнь для жизни». Эти слова в черновиках романа, изобличающего бесов, которые как раз ломают, уродуют, ненавидят жизнь. Во-вторых, чистовик этой записи в альбоме Ольги Козловой, жены поэта Павла Алексеевича Козлова. А в альбоме этом оставили свои заметки Гюго, Дюма сын, Мериме, Александр Николаевич Островский, Фет, Толстой, Гончаров, Писемский, Аксаков, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Некрасов и многие другие. Цвет тогдашней литературы и русской, и западной. Достоевский читал часть этих автографов и, надо полагать, с таким ревностным интересом. Стал быть, зная их, он тем более ответственно отнесся к своей записи. Ведь он свое место среди этих имен должен был определить. Наконец, в-третьих, он записал: «Мне скоро 50». Какая прекрасная ошибка! Какая обаятельная оговорка! Достоевский просто не заметил в беспрерывной страстной работе, что ему уже за 50. Конечно, роман должен отвечать за себя сам по себе, вне зависимости от каких бы то ни было намерений автора. Конечно, читатель может не знать ничего об этих намерениях, не обязан знать. Хотя для меня это-то и сомнительно. Почему не обязан? Почему, если действительно интересуется сутью? Но правомочен ли принципиальный отказ, так сказать, методологический отказ от всякого знания о них? Разве мешает такое знание чистоте анализа, объективности исследования? Разве не помогает оно именно этой чистоте и этой объективности? Разве не углубляет оно нашу мысль, не обостряет наш слух? Какое счастье, что сохранились, например, записи Достоевского о том, что он разоблачил уродливую трагическую сторону духовного подполья. Особенно если учесть вековую традицию смешения автора с героем, традицию, которой отдал дань и которую очень укрепил Горький. Они сохранились. Уверен, процесс познания записок из подполья затормозился бы. Какое счастье, что осталось и такое самоопределение Достоевского. «Я лишь реалист в высшем смысле» и так далее и тому подобное. Или это запись в альбом Козловой. «Люблю жизнь для жизни». Вот внутреннее солнце Достоевского, всегда светившее ему, всегда его спасавшее. Вот внутренний эпиграф его и к бесам, и вообще ко всему его творчеству. И вдруг, благодаря именно этому знанию, действительно глубже, острее, начинаешь воспринимать, например, что и как говорит Кириллов о листе с дерева. «Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было 10 лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист. Зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал». Странное обаяние этого отрывка. Хочется самому закрыть глаза, и действительно видишь это. Такой человек говорит и о таком, и так, а завтра — самоубийство. Вот лучик от того солнца Достоевского. «Повреждение ума, а не сердца», запишет позже. Достоевский и добавит тут же: «Кирилловы». И еще. Кириллов — русский идеалист. Том 25, страница 227. В Кириллове 1/20, то есть логика, рассудок, пытается навязать себя целому, пытается узурпировать власть над этим целым, над всей натурой. Но какая неистовая жажда жизни у этого идейного, логического самоубийцы! Как не хочет он умирать! Как сопротивляется его идее, его уму поврежденному, его сердце! Жажда жизни его — та же самая, что в прорастающем семечке, раскалывающем камень. И как-то сердечнее понимаешь, сколько света в этом ночном человеке, почему любят его, тянутся к нему дети, почему он сам любит играть с девочкой, потому именно что он любит жизнь, излучает эту любовь. И та же девочка плачет, когда появляется духовно мертвый, теплый, беспросветный Ставрогин. Не мог бы Достоевский никогда отнизать эти гениальные штрихи, не будь главной чертой его характера и деятельности любовь к жизни для жизни. И как кирилловский лист напоминает клейкие весенние листочки Ивана Карамазова. Так что главная черта характера Достоевского шла не в параллель главной черте деятельности, находилась не в противоположности с ней, а в глубочайшей внутренней связи, в живом переплетении. Чем могущественнее было жизнелюбие, жизнетворчество Достоевского, тем более чутким становился он к смертельным опасностям для рода человеческого. И наоборот, чем очевиднее и страшнее становились эти опасности, тем больше находил он в себе и в людях спасительные силы, силы сопротивления смерти. Потому-то он, один из самых мужественных людей в истории человечества, не признающий безвыходных ситуаций. Он не только гений предупреждения о смертельных опасностях, но и гений преодоления их, гений выхода, а не тупика. Потому-то верил в спасение подвигом, верил до конца, пусть остается всего лишь один единственный шанс из тысячи на это спасение.